Порой во время тренировок я снимал крупным планом глаза Лобановского. По их выражению, словно бы пытался понять, о чем он думает, глядя на своих новых подопечных. Ведь многих из них и на свете-то не было, когда его команда первой привезла в тогдашнюю страну Советов один из престижнейших призов футбольной Европы – Кубок обладателей кубков. Конечно, в связи с его возвращением многие были в ожидании чуда, но сам он довольно четко понимал создавшуюся ситуацию. Когда я принял предложение снова возглавить команду «Динамо» Киев, предвидел трудности, сказал мне Лобановский. Хотим мы того или нет, а с моим приходом связывают большие надежды. Быть может, где-то присутствует даже слепая вера, придет Лобановский, и все встанет на новый уровень. Вера есть, но это и дополнительные сложности, которые придется преодолевать. Я ведь не волшебник, я только учусь. Валерий Васильевич улыбнулся, о чем-то задумался и продолжал. Сверхъестественных рывков быть не может. Должен идти нормальный процесс, который позволит подняться на новый уровень. Какое время для этого потребуется? Не знаю. Главное, чтобы ребята побыстрее адаптировались к новым требованиям, которые к ним предъявляются. Как же проходил этот самый процесс адаптации? О нагрузках Лобановского ходили легенды, что люди у него чуть ли не с ума сходили, говорил мне 23-летний динамовец Дмитрий Михайленко. Я ожидал, конечно, увеличения нагрузок, но понимал, что все будет зависеть от тебя самого. Как ты их перенесешь? Как будешь выполнять те задачи, которые перед тобой ставят? Но было огромное желание работать, доказать всем болельщикам, но прежде всего себе самому, что ты чего-то стоишь. И когда Валерий Васильевич пришел, с самого начала было тяжело. Мы не привыкли к таким нагрузкам. Правда, я бы не сказал, что они были намного выше, чем при Сабо или Онищенко, но все-таки чуть повыше. Но ничего страшного, недели через 2-3 втянулись, и все пошло хорошо. Работать стало очень интересно. Конечно, с приходом Лобановского у нас что-то изменилось. Что именно? Прежде всего, в команде спокойная обстановка. Никто на тебя не кричит, не давит на психику, позволяет раскрыться. А вот первые впечатления вратаря Александра Шавковского. Для меня Валерий Васильевич всегда оставался человеком загадочным и непонятным, как все его преподносили. Честно говоря, я побаивался его прихода. Был наслышан о том, как он всех держал в ежовых рукавицах, и я где-то боялся, что сникну. А сейчас просто не нахожу слов. Атмосфера в команде изменилась, многие ребята стали лучше относиться к делу, более ответственно. Капитан «Динамо» 1997 Юрий Калитвинцев, постарше многих своих товарищей по команде, он родился в 1968 году. Когда я узнал, что в команду возвращается Лобановский, лично для меня это было какое-то потрясение. «Что-то несбыточное», — вспоминал Калитвинцев. Я даже не мог себе представить, что такое возможно. Мне ведь пришлось испытать силу его команды на поле. Я тогда играл в Волгограде, и мы встречались с киевлянами, с тем самым знаменитым составом 1986 года. Я тогда почувствовал на себе, что такое «Динамо» Киев с Лобановским. Честно говоря, многие не верили, что он может сюда вернуться. И я не верил. Интрига финала Кубка чемпионов Содружества 97 была заложена уже в самих именах соперников: «Динамо Киев», «Спартак Москва». Задолго до начала решающего поединка в московском манеже ЦСКА «Аншлаг» зрители заполнили балконы, проходы, лестничные ступеньки. Первый тайм закрутил интригу еще больше. На 26-й минуте Егор Титов, к слову, признанный на турнире лучшим форвардом, в своем амплуа в падении головой отправил мяч в ближний угол динамовских ворот. На перерыв команды ушли при счете 1-0 в пользу «Спартака». Чуть забегая вперед, скажу, что на пресс-конференции Лобановскому задали вопрос: «Уходя на перерыв, ваша команда проигрывала в счете, но создавалось такое впечатление, что во втором тайме рисунок игры динамовцев не поменялся. Неужели вы были довольны действиями своей команды, когда она проигрывала? Или все-таки внесли какие-то коррективы?» «Нет, никаких корректив, никаких изменений не было внесено», — спокойно сказал Лобановский. «На игру выбирается какая-то определенная тактика, и от того, выигрывает команда или проигрывает, реагировать на это мгновенно нельзя. Наоборот, сказано было, чтобы продолжали играть так, как играли, и делать то, что делали, но меньше ошибаться». Действительно, все познается в сравнении. И острее всего с приходом Лобановского различные перемены ощущали сами игроки. Дмитрий Михайленко рассказал мне: в перерывах при Йожефе Йожефовиче Саба мы заходили в раздевалку. Потом забегал тренер, и начиналось выяснение отношений, кто как играл за эти 45 минут. Стоял крик, шум, и обстановка была очень нервозной. При Валерии Васильевиче все спокойно. Минут 5 сидим и спокойно пьем чай. Потом поправляет 2-3 словами, указывает на ошибки игроков. Затем опять тишина. То есть можно сосредоточиться на игре, не выплескивая эмоций, ни с кем не споря, спокойно подумать, в чем ты прав, а где-то, может быть, надо и прибавить. В Лобановском чувствуется спокойствие и уверенность. А интересно, это состояние как-то передается игрокам? Мне передается. Ведь на поле главное быть самим собой, не паниковать, иметь холодную голову в любых ситуациях. Если тренер нагнетает ситуацию, сам нервничает, нервозность это переходит на футболистов. Потом очень тяжело совладать с собой. А когда тренер спокоен, он и ребят заряжает какой-то положительной энергией. Они играют увереннее и спокойней. Во втором тайме были фрагменты, когда преимущество киевлян выглядело подавляющим. Но счет еще за 10 минут до конца был ничейным – 2-2. У динамовцев голы забили Белькевич и Шевченко, у спартаковцев – Тихонов. Развязка наступила на 85-й минуте. Великолепный навес в штрафную Олега Лужного, и Андрей Шевченко в высоком прыжке головой точно бьет в нижний угол ворот. Голкипер спартаковцев Руслан Нигматуллин достал мяч, отбил, но прямо на ногу одному из главных героев матча Валентину Белькевичу. Удар, гол, победа киевского «Динамо» 3-2. На заключительной пресс-конференции в пресс-центре яблоку негде было упасть. московское пишущее, снимающее, говорящее в эфир о футболе «Братья» соскучилось по Лобановскому. И хотя за столом сидели главные тренеры обеих команд финалистов, почти все вопросы адресовались киевлянину. В ходе пресс-конференции ее ведущий, видимо, решив как-то исправить ситуацию, сказал: «Хочу напомнить, что пресс-конференция не только Валерия Васильевича, но и Олега Ивановича».